Мансейни из сборника «Время и боги. Сны пророка». «Когда боги повелевали мне трудиться, насылали на меня жажду, изнуряли голодом, я слал им свои молитвы. Когда боги уничтожали города, в которых я жил, когда опалял меня их божественный гнев, я восхвалял их и приносил им жертвы. Но когда вернулся я в мою зеленую долину и увидел, что все сгинуло, что нет более старинного пристанища, где играл я ребенком, ибо боги уничтожили даже самый прах и не оставили паутины в углах, проклял я богов и сказал так: «Боги молитв моих, боги, которым приносил я жертвы, вы покинули святые места моего детства и не стало их больше, а потому я не могу вас простить. Коли содеяли вы такое, остынут ваши алтари, и не изведаете вы ни моего страха, ни моей хвалы. Не устрашат более меня ваши громы и молнии, не испугаюсь я, ежели вы отвернетесь от меня». Так стоял я, глядя в сторону моря, и слал проклятие богам, когда подошел ко мне некто, одетый так, как одеваются поэты, и молвил: «Не проклинай богов». На что я ответил ему: «Отчего бы мне не проклинать тех, кто, как вор, в ночи лишил меня самого святого и осквернил сад детства моего?» Тогда сказал он: «Пойдем взгляни, что я покажу тебе». И я последовал за ним туда, где стояли два верблюда, устремившие взгляды в пустыню. Усевшись на них, мы отправились в далекий путь. Ни слова не проронил мой спутник, пока не достигли мы, наконец, широкой долины, укрытой в сердце пустыни. И там я увидел белые, будто залитые лунным светом, кости, выступавшие из песка и громоздившиеся выше песчаных дюн. Повсюду лежали огромные скелеты, похожие на беломраморные купола дворцов, строившихся согнанными со всех краев рабами для деспотов-царей. Там же виднелись кости рук и ног, уже наполовину утонувшие в зыбучих песках. И когда смотрел я в изумлении на эти останки, поэт сказал мне: «Боги мертвы». А я после долгого молчания ответил: «Эти мертвые пальцы, белые и неподвижные, некогда оборвали цветы в садах моей юности». Но мой спутник возразил мне: «Я привел тебя сюда, чтобы испросить прощения богам, ибо я, поэт, знался с богами, и должно мне ныне развеять проклятия, что витают над их останками, и принести им людское прощение, как последнюю жертву, покуда не заросли они мхом и плевелами, и не сокрылись навсегда от солнечного света». И сказал я: «Это они сотворили тоску, покрытую серой шерстью суку с когтистыми лапами, и боль с жаркими ладонями и шаркающими ступнями, и страх с его крысиной ледяной хваткой, и ужас с горящими очами и стрекозиным шелестом крыльев. Нет моего прощения этим богам». Но поэт опять возразил мне: «Можно ли питать ненависть к этим красивым белым костям?» Долго смотрел я на причудливые изогнутые прекрасные кости, которые не могли более причинить зла даже самой ничтожной из тварей своих. И долго думал я о том зле, которое они совершили, но также и о благе. И когда вспомнил об их руках, трудившихся над созданием цветка примулы, что сорвет дитя, я простил богов. Когда ласковый дождь пролился с небес, и зыбучие пески улеглись, и поднялся нежный зеленый мох, превративший в кости причудливые холмы, я услышал крик и проснулся, поняв, что спал, выглянул из окна и увидел, как молния поразила ребенка. Тогда мне стало ясно, что боги еще живы. Я заснул в маковых полях богов в долине Алдерон, куда они являются ночами, пока луна стоит еще низко на совет. И открылась мне тайна. Судьба и случай сыграли свою игру, и все сгинуло. Все надежды и слезы, сожаления, желания и печали, все, о чем плачут люди, и все, о чем даже не вспоминают. Все царства и сады, и море, и миры, и луны, и солнце, а что осталось, было ничем, без света и без звука. И тогда судьба сказала случаю: «Давай-ка сыграем в нашу старинную игру сызнова». И они сыграли опять, и вновь фигурами у них были цари, как и прежде. И вот опять стало то, что уже было, и на том же берегу, в той же земле, внезапный луч солнца тем же весенним днем разбудит тот же желтый нарцисс, и то же дитя сорвет его, и никто не пожалеет о миллиардах лет, что пролегли между тем днем и этим. И опять можно будет увидеть те же лица старцев, еще не избавившихся от тяготеющих над ними забот. А ты да я снова встретимся в саду однажды летом после полудня, когда солнце на полпути от зенита к кромке моря, там же, где мы встретились прежде. Потому что судьба и случай играют лишь в одну игру. И ходы в ней все те же, играют они раз за разом, чтобы проводить вечность.